Привокзальная площадь. Мимо Блюхера, Постышева, Серышева и только что вернувшихся с фронта командиров, Покуса, Конева, Петрова, Тетерина, Шевчука, горцуют кавалеристы, за ними идут артиллерия, тачанки, потом пехота, а вокруг сколько хватает глаз, на крышах домов, на повозках, на телеграфных столбах зрители. Тут и крестьяне с окрестных деревень, и железнодорожники, и отступавшие из окружения бойцы, и комсомольцы из местного сводного батальона, и вездесущие мальчишки. Красиво идут бойцы Блюхера. Слышны голоса. Пуговицы-то надраены. Пуговицы. Как при мирном времени. Это какое же мирное? Царское? Чего причепился? Я всем довольный, а ты чепляешь. Орлы! Тачанки белым дадут прикуру. Силище! Чего там? Именно этого и добивался Блюхер парадом. Он был уверен, что на завтра же слух о красной силе, прибывшей из тыла, пойдет по всей здешней местности, перекинется к белым, докатится до Хабаровска и даже захлестнет Владивосток. А слух, он на фронте порой сильнее тысячи бомб, особенно если в войне пятый год. Тут любому слуху поверишь. И чем страшнее, тем охотнее поверишь ему, потому что и на войне у человека остается привычка жить для того, чтобы выжить. С дерева быстро-быстро слезает мордастый крестьянин. Посмотрел-посмотрел и в вазок, да и пошел лошадей наяривать. Сегодня же ночью к белым позициям подастся упреждать, а этого Блюхеру только и надо. Пусть. Темнить больше нечего. Наш бронепоезд сейчас трогается с пятого пути на белый бронепоезд, который держит подступы к Волочаевке. Через час все решится. Если красный бронепоезд переселит белый, оттеснит его, отодвинет за Волочаевку, хорошо. Не пересилит, разобьется плохо. Очень тогда будет плохо. Тогда вся сила, которую с таким трудом собирал Блюхер за эти месяцы, поляжет под ураганным огнем с белых бронепоездов, даже не подойдя к исходным позициям для штурма. А исходные позиции определил Блюхер прямо под Волочаевкой. И заглушая песни пехоты и рев оркестров, выстроенных по случаю парада, протяжно ревет бронепоезд, отправляясь на фронт за победой. Дуэль. Несутся друг на друга два бронепоезда. В красном, замерев у смотрового окошка, стоит раздетый по пояс, чумазый и яростный Никита Шувалов, тот самый, которого Блюхер отобрал в машинисты на бюро райкома комсомола. Кочегаром у него Пахом Васильев, тоже блюхеровский выдвиженец. На одном бюро утверждали. «Еще, еще!» — кричит Никита. «Чтоб парку побольше!» Белый бронепоезд идет навстречу, сигналя беспрерывно и тревожно, а красный все больше набирает скорость, но идет без сигнала, как в психическую атаку. Пахом выглядывает в окошко, говорит Никите. «Слышь, а не воткнемся?» «Ну, а воткнемся?» «Я не против, только атанда будет шумная». Языком меньше трепи. Вот тишина и настанет. «Пару еще, пару! Подналяшь как следует!» Белый машинист и офицер, дежуривший по паровозу, поначалу смеялись, когда следили за тем, как красный бронепоезд набирал ход. «Резвунчики!» — сказал офицер. «Играет кровь огнем желаний! Поддайте еще! Пусть испугаются!» Но когда они увидели, что красный бронепоезд мчится им навстречу со все нарастающей силой, офицер потеребил ус и спросил машиниста. «А может быть, он пустой?» «Кто?» «Бронепоезд». «Может быть». «Начинили паровоз столом и разогнали». «Господи помилуй, что делать-то? Он ведь прямо на нас прет. А вы думали, он к бабушке на чай заедет? Ей-ей, пустой. Почему? Не свистит, не сигналит, на психику гудком не давит. Он скоростью давит на психику. Никита замер у приборов, и когда Пахом решил было выглянуть в смотровое окно, одернул. «Не гази! А скоро? Узнаешь, когда надо будет. Зачем зря смотреть?» «Где я не хотел поглядеть?» «Рядом. А ты почем знаешь?» «Знаю». «Никит, чего?» «Ты меня прости, если я над тобой маленько надсмехался при бойцах. Не пой, не на клиросе. Тут кто кого пережмет. А пережмет тот, кто не будет выглядывать. Я вон и то боюсь». «Серьезно? А ты как думал?» «Испаримся мы с тобой, будто ангелы. Давай лопату, я покидаю». «Хрен с ним. Айда поглядим». «Пока не моги». «А когда?» «Скажу, не бойся. Пока песни ори. С песней ничего не страшно». «Они ошалели, эти красные идиоты», — говорит офицер машинисту. «Мы сейчас столкнемся». «Не сейчас, но скоро». «Пора выпрыгивать. Здесь не спрыгнешь». Дежурный офицер смотрит в окошко. Бронепоезд несется по высокой насыпи. Прыгать вниз на валуны значит неминуемо разбиться насмерть. «Стоп!» — кричит офицер. «Стоп! Полный назад!» «Стоп!» — орет машинист помощнику. «Стоп, мать твою! Стоп, а не вперед! Сплющимся же, дура!» «А-а-а!» — кричит кочегар, бросает лопату и, схватившись за голову, начинает прыгать, приседать и натяжно длинно выть. «Пустите! Прыгну!» «Стоп!» — кричит офицер, еще раз выглянувший в окно. «Стоп! Стоп! Стоп!» Салон Блюхера. Итак, докладывает дежурный адъютант. Наш бронепоезд ворвался на станцию Волочаевскую, оттеснив белый бронепоезд. И тем не менее, сухим, натреснутым голосом говорит Гржемальский. «Я просил бы не начинать штурма». «Почему?» — спрашивает Постышев. «Я имею в виду наш разговор с главкомом о мирном предложении Молчанову». «Кого вам жаль из тех, кому предстоит сражаться, белых или красных?» — с ехицей спрашивает кто-то из командиров. «Мне жаль русских», — сухо отвечает Гржемальский. Минутное молчание. «Что вы предлагаете?» — спрашивает Постышев. «Послать к Молчанову парламентера с предложением мира». «Вы согласитесь пойти?» «Нет». «Отчего?» «Я не боюсь смерти, которая ждет меня у них как изменника Родины». Гржемальский кривит губы. «Я боюсь бесцельности моего визита. Меня расстреляют как отступника. Вам не ответят, а вы, гордецы, другого не пошлете. Поверьте, я не становлюсь сентиментальным, что обычно происходит в старости с боевыми генералами. Просто мне жаль русских». «Это свидетельство нашей слабости — предлагать им мир». «Запомните», — отвечает Блюхер, — «предложение мира — это первейшее свидетельство силы». Ставка Молчанова. Генерал лыс, худ и высок. Усы его обвисли к низу, по-украински, как у Тараса Бульбы на старинных иллюстрациях. Одет он в зеленый френч, сшитый из солдатского сукна, без орденов, с походными погонами. На левом рукаве, возле плеча, вшит большой овал, на котором четко изображены череп и кости. Это символ смертников. Он стоит посредине штабной комнаты, широко расставив ноги, обхватив себя руками за плечи, и слушает красного парламентера комполка Уткина, который читает послание Блюхера. Голос у парламентера срывается от волнения, И каждый раз, когда это случается, Молчанов прищелкивает пальцами левой руки, как танцовщик.